Кроме того, существует еще нечто подавляющее – смерть. Весь мир идет к смерти. Все умирает. Все наши успехи, все, чем мы гордимся, наши реформы, наша роскошь, наше богатство, наши науки – все имеет один конец – смерть. Что все кончается смертью, в этом никто не сомневается. Города возникают и исчезают. Государства создаются, процветают и распадаются. Планеты разрываются и рассыпаются в пыль, уносимую атмосферами других планет. Это продолжается с безначальных времен. А где же конец? Конец всего – смерть. Смерть – конец жизни, красоты, богатства, могущества и добродетели. Умирают святые, умирают и грешники, умирают короли, умирают и нищие. Все идут к смерти. И все-таки продолжается эта ужасная привязанность к жизни. Мы не можем отделаться от нее. Это Майя.